23 августа председатель Госсовета Республики Куба и премьер Кабинета министров Республики Куба Рауль Кастро Рус прислал ответную телеграмму в адрес председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Уна. Адресант выразил свою признательность Ким Чен Уну за его теплое поздравление, посвященное 85-летию своего дня рождения.